Мы оба в критическом состоянии, но это лишь подогревает азарт битвы. Во мне пробудилось нечто древнее, первобытное. Желание выиграть, вгрызться в шею врага и напиться крови побежденного. Конечно, я не собирался впадать в кровавый угар сражения, но ощущения были прекрасными. Ощущение жизни, торжествующей над смертью, стоящей около тебя. Каждый удар может убить, каждый удар заставляет тебя падать вновь и вновь на землю, но я не сдавался, продолжая подниматься. «Ты можешь наконец-то упасть и не подниматься», — хрипло воскликнул Брут, полыхнув яростью и негодованием. Его окровавленный кулак сжался до бела, а в глазах мелькнула детская обида. «Давно пора сдаться и принять свое поражение. Ты давно пал. Эф, нет», — из меня вырвался хриплый смех, перемешавшийся с кровавым кашлем. «Кхак-хак-хе, ты ошибаешься. Я не из тех, кто не падает, ха-ха-ха». Мой смех резко прервался, после чего я встретил очередной удар в лицо, но даже не отшатнулся, заставив себя сдержать его и взглянуть в искривившееся лицо Брута. «Я из тех, кто поднимается». Я, зачерпнув все силы из болезненно скрипящего механизма, нанес свой сокрушающий удар под дых Бруту. Из его рта вырвался вздох и струйка крови, заляпавшая мое искривленное в звериной ухмылке лицо, ведь я знал, что это оно. Понимал, что это победа. Мой враг упал. Он скрыл глаза здоровой рукой и прерывисто дышал, кашляя и пытаясь вдохнуть покинувший легкий воздух. Теперь я возвышался над ним монументальной стеной, которую ему никогда не преодолеть. «Убей меня», — с заметной тяжестью произнес павший авантюрист. «Убей, ты обещал». Конечно, я не стал спорить и с третьего раза вытянул дрожащим протезом, из которого вырывались всполохи магической энергии, свой клинок. Он был красив, исписанное рунами лезвие поблескивало синим потусторонним светом. От лезвия ощутимо веяло холодом, но он до сих пор был безымянным, как и легендарный клинок героя Северного фронта. Возможно, когда-нибудь он получит свое истинное имя, но точно не сейчас. Я несколько мгновений оглядывал своего окровавленного врага, после чего с силой всадил клинок, легонько порезав шею темноволосого парня. «Ты мертв», — тихо произнес я, прильнув к Эфесу лбом. «Я забрал твою жизнь, твою честь и гордость». «Не говори глупости, герой», — со вздохом ответил Брут, убрав руку с глаз и поглядев куда-то в бок, прямо на членов своей бывшей семьи. «Ты забрал мою честь и гордость, когда я принял самое омерзительное решение в своей жизни — спасти тебя и не убивать вместе с детьми Иисуса. По-моему, это был самый правильный поступок в твоей жизни. Не он забрал твою честь с гордостью и прочим», — я покачал в воздухе рукой, после чего ударил его в висок. «А я, спи». Я несколько мгновений оглядывал разгладившееся лицо авантюриста, после чего встал с колен и вытащил из земли клинок, подняв его над своей головой. «Я победил». Лаки тихо смеялась и обнимала прильнувшую к ней на эмоциях Ирину, весело смеющуюся звонким смехом. Таверна, как и практически все улицы Арария, взрывались волнами воодушевляющих криков, перемешавшихся с ругательствами проигравших ставку и смеха, ведь юному герою удалось победить, сделать невозможное и породить новую легенду, но на этот раз живую и современную. В этот момент у Люта появилось множество врагов и еще больше друзей. Многие не разделяли речей нового героя, многие отрицали его действия, а некоторые личности начали разрабатывать планы на авантюриста, но это не меняло того, что подобное событие стало одним из самых интересных в истории. Множество искателей приключений забыли, что означает быть авантюристом. Забыли, что авантюрист, в первую очередь, всегда должен придерживаться своих идеалов, идти до конца за своей мечтой, ведь когда-то каждый из людей пришел в Арария, движимый своей мечтой и желанием, а кто-то вновь вернул веру в сказки, прямо как в детстве. И это было прекрасно. «Лаки, ты плачешь?» — спросила покрасневшая Ирина, быстро отстранившись от засмеявшейся богини. «А, не бери в голову, хе-хе». Красноволосая девушка стерла слезу из-под глаза и продолжила, прикрыв глаза. Пафос угодил в глаза, ха-ха-ха. Пафос, полуэльфика закатила глаза, ведь поняла, что над ней издеваются, после чего перевала взгляд на святое зеркало. Люд просто говорил то, что думает. «Так я его и не осуждаю, хе-хе». Лаки пожала плечами и откинулась на спинку стула, после чего вынула билет со ставкой. «Чего-то подобного я и ожидала от нашего, хе-хе, героя. Смотри, он поднял мне 60 миллионов. 60 миллионов. Ирина подавилась словом, услышав астрономическую сумму. Девушка выхватила билет из рук своей подруги, начав осматривать его неверящим взглядом. «А твои дети знают о том, что ты взяла такую сумму?» «Ну, допустим, нет», — божество обмана похлопало глазками, прикинувшись наивной дурочкой. «А что, ничего?» Ина отдала билет и тихо засмеялась, вновь переводя взгляд на экран. Они пришли. Девушка заметила двух авантюристок, появившихся перед авантюристом, продолжающим держать над головой магический клинок. Рю аккуратно прикоснулась к плечу Люта рукой, но тот даже не пошевелился, продолжив стоять статуей самому себе. «Он в обмороке?» — тихо спросила полуэльфика, прижав к объемной груди руки. «ТСС, смотри!» С магического экрана донесся тихий голос Люта. «Изус, отведите меня к Изусу!» Но Лют буквально упал в руки эльфийки, перебив речь своей подруги и продолжая шептать одну и ту же фразу. «Отведите меня к Изусу!» Эльфийка аккуратно положила его на землю, шикнув на подошедших авантюристов, после чего сняла с губ маску и вынула из-за пояса несколько бутылочек с зельями здоровья. «Держи, помогите своему товарищу», — прохладным голосом произнесла девушка, всунув бутыль с зельем в руку дворфу. «Иначе он умрет». «Благодарю», — кратко отозвался перебинтованный авантюрист, поклонившись головой и направившись к Бруту. «Чего встали, придурки, быстро помогите мне». «Есть», — воскликнули остальные члены семьи Изус, принявшись бегать вокруг валяющегося темноволосого парня. Тем временем Рю откупорила зубами эликсир и, влив его себе в рот, прильнула губами к губам Люта, помогая ему испить зелье. «Она это сделала», — хмуро произнесла Ина, скрыв рукой лицо. «Глупое», — ее лицо увидел весь Арария. «Кто-то узнает и обязательно вспомнит о ней». «Ну, не думаю, что это плохо», — спокойно возразила Лаки, облокотившись об руку. «Если все правильно обставить, то в будущем это поможет и нашему, хе-хе, золотистому цветочку, и Лютику. Понимаешь?» «Угу», — Ина погладила подбородок, после чего кивнула и криво улыбнулась, надевая свои очки. «Ты такая хитрая, что аж противно. Ну, на то я и богиня обмана, ха-ха-ха». Божество быстро успокоило свой смех, после чего продолжило спокойным голосом. «Как думаешь, что он скажет одному дураку, Изусу?» «Предположу, что это и скажет. Назовет его дураком. Это же Люд». Две девушки улыбнулись, продолжая наблюдать за святым зеркалом. С их сердец спал тяжелый камень, появившийся после того, как Люд решил пожертвовать собой, но спасти своих врагов. Да, в возможной смерти авантюристов была бы вина юного героя, но это была случайность. Все это понимали, и все же он пошел на самопожертвование. Ина не знала, что тогда ощутила ее собеседница, но точно знала, что собирается серьезно поговорить с Лютом о произошедшем и о многом другом, ведь юная дева не хотела, чтобы следующий подобный случай окончился трагично, как для Люта, так и для сердца полуэльфики. Она его наставница, и это долг наставницы — вставлять мозги на место. Ина сжала кулаки и издала усталый вздох, в котором скопилось огромное количество напряжения от пережитого. Девушка стерла вновь побежавшие слезы и улыбнулась, искренне надеясь, что больше подобного не повторится. Примечание к части. Аллин. https://phtasabdgglzq1slfs8bdu0loy2. Глава 36. Кости левого плеча переломаны в труху, продолжил сетовать я, обдумывая свое не такое уж и хорошее состояние. Зелья залечили легкое и ребра, но трещины остались. Травмы вызвали жар, а зельями от него, увы, не избавиться — расточительство. Он все равно вспыхнет с новой силой. Поэтому Ньян, мы и Ньялжны идти к лекарю Ньян, — воскликнула Арня, переносящая мое тело на плече. Одной рукой она поддерживала меня, а второй сжимала скрытой тканью древко копья. К лекарю Ньян, а не к глупняму башку Ньян. Ньян-ньян-ньян. Девушка-кошка начала дергать своими звериными ушками, выражая крайнюю степень раздражения от моей гениальной идеи. «А что поделать? Мне необходимо закончить начатое. Нужно встретиться со злодеем, то есть с Изусом. Да, работа героя сложная и не очень приятная, хм, но против легенды не попрешь. А вообще, я был счастлив, что за мной пришли эти двое. Я поступил некрасиво, оставив письмо и, не предупредив никого, отправившись на это безумное сражение. Да, я готовился к нему, но все равно практически умер, ведомый своими глупыми и нелогичными принципами, а теперь придется провести аугментацию над плотью, так как те же переломанные кости плеча так просто не восстановишь. Дешевле будет заменить их и добавить в плоть механики, чем восстанавливать зельями и целебной магией мышцы, плоть и кости, подобное стоит прилично, а лишних денег на свою починку у меня нет, так что придется поработать. Ну и я давно хотел прибавить себе механики, так что, возможно, смогу воплотить несколько идей и наконец-то заковать в металл сердце с ядром. Подобным я не только увеличу свои шансы на выживание, но и с вероятностью 23% уменьшу время отклика запасных частей. Я не могу, я продолжил свою мысль после непродолжительного молчания. Мне жизненно важно покончить с Эзусом сейчас, пока я в сознании. С моими травмами я вообще не должен сейчас с вами беседовать, но я промолчал, осознавая, что могло давать подобный эффект, мое невероятно странное умение и баф, который оно предоставило. Тем более я не получил никаких обновлений умений или дополнительных очков характеристик. Даже за убитых минотавров ничего не дало, а значит, это тоже воздействие последнего из отряда нибелунгов. К этому выводу пришли логические цепочки и я, так как другого объяснения данной аномалии я попросту не нашел. Хм, а если не закончу начатое, то плохо. Может, вырублюсь и пролежу до своего излечения, а возможно, нет, кто знает. Но лучше перебдить, чем недобдить и все же окончить начатое. Эй, я прикрыл глаза и улыбнулся, привлекая внимание двух самок. Извините, что решился всем справиться в одиночку, и спасибо за то, что пришли. Это многое для меня значит. Серьезно, мы знаем, спокойно отозвалась Рю, поглядывающая по сторонам. За ее спиной шеренгой шли авантюристы из семьи Эзус, некогда мои враги, а сейчас товарищи. Они несли на руках раненых, включая Брута, и молча внимали словам эльфийки, которая руководила процессией и вела нас на выход из лабиринта. Жизнь – странный механизм, как и судьба. Еще несколько часов назад каждый из детей Иисуса был готов впиться мне в глотку и порвать сонную артерию зубами, а сейчас их взгляды изменились. Они приняли меня, мою точку зрения на множество вещей и что-то переосмыслили для себя. Конечно, не каждый, но процесс начался. Я победил их чемпиона, спас членов их семьи и пожертвовал собой, заставив Брута совершить самый ужасный поступок в своей жизни – спасение своего врага. Какова ирония, хм, я тоже многое понял. Я бы даже сказал, что после всего произошедшего стал взрослее в психическом плане, хоть это и будет ложью. Хотя нет, не совсем ложью, ведь я осознал, что означает быть героем. Этот термин означает, что человек должен поступать нелогично, идти вразрез с мнением других, даже со своим мнением, делать не то, что хочется, а то, что должен, не бояться погибнуть ради своих целей. И зачем я выбрал путь, который приближает меня к смерти? Я же пообещал, что не погибну, но вот сегодня практически отдал свой огонек жизни в руки костлявой сущности, что поджидало меня на той стороне. Или все намного банальней, так сработало мое умение, увеличивающее удачу или интуицию. Какова вероятность того, что оно воздействует на тонкую ткань реальности, изменяя ее под свое усмотрение? Или же оно воздействует на пользователя и вероятность событий? Честно говоря, лучше бы у меня его не было, хоть интуиция и помогает, но вот удача, даже не знаю, помогла ли она моим системам или это все просто ряд чудовищных совпадений. Хотя каковы шансы на то, что Люцерна разрушит практически всю стенку лабиринта? Причем так, чтобы я это заметил и успел спасти тех авантюристов? Получается, это было желание умения спасти дворфа с варваром, или же мое? Нет, тогда я еще не знал, что мне делать. Хм, очень странно и очень плохо. Чувствую, я никогда не узнаю истины, но если бы мог, то отказался бы от этого умения. Слишком много вопросов оно порождает, и если оно взаправду воздействует на реальность, знает будущие события и манипулирует ими в угоду пользователю, то лучше бы от него отказаться. Всегда может случиться некая осечка, которая убьет меня или кого-то, кто связан со мной неразрушимыми нитями судьбы. Ведь удача – растяжимое понятие, с которым не стоит играться и которым лучше вообще не владеть. Она работает в обе стороны, и всегда может произойти небольшой казус, когда фортуне надоест служить не совсем обычному смертному. Позже мне потребуется операция. Я прекратил использовать логические цепочки, решив обдумать все произошедшее позже. Сейчас у меня есть дела поважнее. Арня, Рю, будете моими ассистентками, ассистентками. Зооморф не сильно сдавила мою спину рукой. Мьё Янь, я врач, Лютик Мьян. Тебе точнее нужна моя помощь, Мьян? Точно, я кивнул, хоть моя спутница и не видела этого. Нужно несколько рук, которые не будут дрожать. «Я помогу», — отозвалась Рю, наполнив свой голос серьезностью и спокойствием. «Я тоже Ньян». Арня еще раз сдавила мою спину, после чего аккуратно похлопала по ней рукой. «Точно-точно, Ньян. Благодарю», — просто ответил я, прекрасно понимая, что они не отказали бы мне. Я был рад, что мой гений решил создать связи с этими самками и рад, что дядя как всегда оказался прав, говоря, что я не пожалею, если заполучу пару-тройку самок. Хм, в делах связи с противоположным полом дядя был мастером, хотя самки у него и не было. Бедный. Перед глазами мелькали туннели и помещения лабиринта, когда наша группа быстро продвигалась к поверхности. Иногда встречались монстры, с которыми быстро разбиралась Рю, время от времени ей помогала Арня, сражаясь вместе со мной на плече, но лабиринт не мог нас остановить, да и не пытался. Казалось, что древняя конструкция была только рада, если мы покинем ее не совсем коридоры. Иногда мне чудилось, что я слышу чей-то шепот, ввинчивающийся прямо в сознание, шепот женщины, чьих слов я не мог разобрать. Подобная аномалия заставляла меня хмуриться и отбрасывать в сторону сонливость, но после непродолжительных попыток разобрать слова пришлось скинуть все на свое тяжелое состояние. Мне изрядно подправили плоть, включая лицо, так что вполне возможно, что подобные галлюцинации мне дает травмированный мозг. К слову, этим можно объяснить свои суицидальные наклонности при выборе спасения авантюристов перед своей жизнью, хоть я и не жалею о содеянном. Хм, время для меня смазалось. Смазалось для воспаленного разума, борющегося с жаром и другими негативными эффектами. Вот я закрыл глаза, а вот снова раскрыл, но уже от проблесков света, виднеющихся сквозь веки. Оказывается, мы уже покинули башню и вышли наружу, а Пифи, взяв на себя лидерство, ведет нас во владение Иисуса. Арня, я облизнул успевшие зажить губы, почувствовав несильный привкус крови. Поставь меня, негоже самкам носить героев на руках. Вообще-то это Ньян обиднее, Лютик Ньян. Меня аккуратно сняли с плеча и поставили на землю, после чего придержали рукой, чтобы я ненароком не упал. Рядом со мной тут же материализовалась Рю, подхватив меня под исправную запасную часть, за что получила кивок благодарности. Янья самка, а девунишка, понял, Заамор встерла со своей щеки мою успевшую засохнуть кровь, после чего угрожающе пошевелила ушками и нахмурила брови. Понял, понял, девушка так девушка, я как мог пожал единственным плечом, выражая свое отношение к этим глупостям. Небольшая разница, ньян-ньян-ньян, разница очень большая, ньян, и нигде кажется, что тебе меня воспитывали ньян-звери или монстры-ньян. Я еле слышно цыкнул, понимая, что меня в очередной раз раскусили хитрые самки, но сделал вид, что ее речь нисколечко не касалась ни меня, ни моего прошлого. Меж тем я навесил на лицо улыбку и, отпустив Рю, помахал запасной частью, поприветствовав возможных зрителей. Ну, а в том, что они были, я не сомневался, особенно при взгляде на здоровенные магические, даже не знаю, что это, зеркала, наверное, зеркала, так как в них отражался я и мои спутники. Они показывали каждое мое движение с разных ракурсов, только сейчас я мог увидеть свое не совсем героическое, а больше плачевное состояние. От моих прекрасных доспехов, в которые я вложил свою душу и мастерство, остались лишь воспоминания, все лицо в запекшейся крови, грязные волосы слиплись, а в улыбке отчетливо виднелись отсутствующие зубы. Левое плечо больше представляет из себя месиво из металла, плоти и крови, из которого торчат окровавленные кусочки кости. И вишенкой на не совсем механическом торте, два звериных глаза, сияющих потусторонним светом. Еще отмечу эти дивные рунические стихи, перебравшиеся с доспехов на плоть, шею и лицо. Прекрасно, теперь еще зубы заменять. Я резко прекратил улыбаться, прикусив нижнюю губу. Моя прекрасная плоть, ты понравился мне не за красивое лицо, справа раздался спокойный голос, привлекший мое внимание. Это прозвучало осуждающе, из меня вырвался усталый вздох, понимая, сколько мне предстоит ремонтировать свою плоть и механизмы, и чуть-чуть обидно. Идем, Ньян, сейчас не время флиртовать, Ньян, Арня указала рукой на стекающийся к нам народ, начавший выкрикивать воодушевляющие фразы, когда я обратил на них внимание. Герой, так держать, покажи им, выходи за меня, кья-я. Горожане и авантюристы всех возрастов поддерживали меня, выкрикивали мое имя, называли меня героем, конечно, не все, кто-то наоборот сквернословил, стирая слезы и тыкая в мою сторону какими-то бумажками, но таких было меньшинство. И все же было довольно приятно, ведь мои цели всей этой эпопеи окупились. Люди поддерживают меня, ну, а то, что теперь все знают о моей профессии техномансера, что ж, не так уж и плохо. Рано или поздно все бы узнали о последнем носителе этой редкой профессии. Тем более Люд верит в меня, чего еще можно желать. Пошли, я кивнула и, приняв помощь Рю, медленно направился за ожидающими нас авантюристами, стойко игнорирующими оскорбления от толпы. Потом стоит попросить народ не ломать этим авантюристам жизнь своими действиями, сказав что-то воодушевляющее, раз уж толпа внемлет мне. В первую очередь во всем виноват Изус, который растил их с детства, делая из своих детей тех, кем они сейчас являются. Я не буду говорить, что он был прав в своих методах или не прав, сделав их немного сломанными, ведь как еще назвать существ, не ценящих связи? Мы и божество войны, разные личности, причем от слова противоположно. У каждого свои идеалы и ценности, и сейчас мы враги. Но я собираюсь доказать этому глупцу, что он не прав, нелогичен, глупый вообще слепец, который не видит огонька истины. Иногда кто-то просто обязан поставить на место мозги идиоту, верящему в иллюзии. Хаем иронично. Прошу простить за вторжение, Аллин учтиво поклонился перед входом в обитель своей богини, дожидаясь, словно вечно преданный пес, ответа. «Добро пожаловать домой, Аллин, не стой, входи», последовал мелодичный голос, отдающий сильным привкусом цветочного нектара. Только у богини красоты голос имел свой особенный вкус, наполняющий слух случайного слушателя. Зооморф выпрямился и быстро зашел внутрь, после чего прошел к трону и встал рядом с Аттаром, на мгновение со злобой оглядев сильнейшего авантюриста семьи Фрея. «Чего пялишься?» — огрызнулся Аллин, взглянув на командира. «У тебя проблемы?» Но Аттар ничего не ответил и просто перевел взгляд в другую сторону. Ему не было дела до Ванафрии, и зная вспыльчивый характер Аллина, мужчина просто предпочел отвернуться. Незачем было разжигать конфликты на ровном месте, тем более с заранее слабейшими индивидами. «Ублюдок, ты меня!» Это еще больше взбесило острого на язык парня, но мелодичный смех его госпожи тут же стер любое недовольство зооморфа. «Хи-хи-хи», Фрия прикрыла улыбку рукой, глядя на очередную одностороннюю перепалку между авантюристами, чем заставила Аллина покраснеть. Парень тут же припал на колено перед своей богиней и опустил вниз лицо, чтобы скрыть предательскую красноту. «Ах, Аллин, ты все еще такой ребенок», серебриноволосая девушка прекратила смеяться и, улыбнувшись уголками губ, подхватила с ручки трона бокал с вином. «Мальчик цел, относительно цел, как я могу видеть. Видишь, тебе даже не пришлось вмешиваться. Зачем злиться? Что вы в нем нашли, моя госпожа?» Аллин попытался не скривиться, при воспоминании лица этого выскочки. Молодой зооморф прикрыл глаза, подавив волну ревнивой злости, прошедшуюся по его естеству. «Он нам не нравится», — решил добавить Аллин, выражая свое мнение. «Все в семье Фрии знали, на кого положила глаз богиня красоты. Кто-то, конечно, одобрял, кому-то, как Аттару, было все равно, ведь он исполнит все, что попросит его божество, а кто-то, вроде Аллина и его группы, до глубины души ненавидел героя, появившегося из ниоткуда и набравшего репутацию на битвах со слабаками. Зооморфу было плевать, что он побил рекорд очередной выскочки, как принцесса меча, даже редкая профессия и победа над третьим уровнем, будучи вторым, не внушало парню одобрения к Люту Морнингстару, а окружающие мальчика загадки и тайны лишь больше выводили из себя довольно прямолинейного зооморфа. Конечно, прямолинейного не во всех вещах, но во многих. «Ну, что ты, Аллин, у него просто очень красивая душа», легкомысленно отозвалась богиня, спрятав за бокалом хитрую улыбку. «За ним так интересно следить, не так ли? Тебя же тоже захватила произошедшая битва?» «Нет», — резко отозвался авантюрист, подымая лицо к серебряноглазой деве. «Чтобы он, меня, нет, хи-хи-хи, ай-яй-яй, никогда не умел лгать», — Фрию забавляла вновь покрасневшее не то от злости, не то от стыда лицо ее ребенка. Это всегда веселило богиню красоты. Даже Аттару понравилось представление, не так ли? Аттар просто прикрыл глаза, ничего не ответив. «Знаешь, я не ожидала, что герой вытащит туз в виде того странного минотавра», Фри отвела взгляд от человека-кабана, возвышающегося скалой над троном и припавшим на колено Аллином, после чего отпила несколько небольших глотков из бокала. «Никогда не видела подобных, усиленный, только, странный, кивнул Аулин, объясняя своей богине увиденное. «Да-да, разве это не странно? Они же безумные каннибалы. Как нашему герою удалось его приручить?» Он лгал, тут же выпалил зооморф, возвращая на лицо Фрии счастливую улыбку. Или не был уверен в своем умении укротителя, клоун использовал на втором мешке мусора приманку. «Ну что ты, герои же не лгут!» Богиня провела пальцем по ручке трона, после чего лизнула указательный палец. Своими речами мальчик разрушил целую семью, проявил самопожертвование к своим врагам, перевел их на свою сторону. «Аулин, ты бы отдал за меня жизнь?» «Конечно, моя госпожа!» Не задумываясь, воскликнул парень, сверкнув глазами. «Ради вас я готов встретить смерть, а ради, к примеру, Аттара?» Зооморф скривился и замялся, но Фрия покачала в воздухе рукой, решив прекратить забавлять себя за счет своего ребенка. «Можешь не отвечать, видишь, это отличает его от остальных». Изус никогда не смотрел дальше своего маленького носа, и ему всегда все приходилось растолковывать. «Он проиграл, когда наш маленький герой решил пойти против него, и что мы видим? Его репутация разрушена, он стал посмешищем у всего Арария, а в будущем и мира. Надеюсь, Люд заставит этого идиота отправиться обратно на небеса, хи-хи». Фрия прикрыла глаза и облизнула губы от вспыхнувшего предвкушения, ведь представление еще не закончилось, после чего вновь взглянула на своего беловолосого ребенка и продолжила. «Ах, а ведь Изус был одним из первых, кто снизошел в Нижний мир, помогал Урану создавать Вавилон, гильдию и вести людей. Тысячелетия назад легенды все еще были живы, точнее, истории, которые спустя века превратились в легенды. Одиссей и Аргонавты, Синдбад, Аладдин, и этот глупец был частью этих легенд. Знаешь, мне немного жаль, что жизнь Изуса обернулась подобным образом. Возможно, будь у него больше целеустремленности и силы воли, и сейчас бы Изус сидел здесь, на вершине башни, которую сам помогал возводить. Не Зевс с герой, занимавший нишу до нас с Лаки, а Изус». Фрия печально улыбнулась, поправив спавшие на лицо волосы. «Нам, богам, очень трудно переносить смерть своих деток, а он потерял их всех в одночасье. Сменим тему. Аулин, ты повидался со своей сестричкой?» Аулин внимательно слушал историю своей госпожи, даже не догадываясь о подобном. Ведь истории и легенды – это глупый вымысел, но он верил каждому слову своей богини, поэтому парню пришлось принять данное откровение и ответить на вопрос. «Эф, да кому она нужна? Глупая слабачка. Ну что ты, Аулин, семью нужно ценить. Она же твой единственный родственник, не так ли?» Фрия взглянула на разозлившегося парня, словно на глупого ребенка. «Жалеешь, что я отобрала тебя у нее?» «Конечно же, нет». Зооморф ударил кулаком по груди, еще ниже поклонившись. «Я сделаю ради вас все, что угодно, моя госпожа. Стану вашей колесницей, которая доставит вас в любой уголок мира. Буду самым верным оружием и самым крепким щитом. Ох-ох, такой надежный». Богиня улыбнулась и перевела взгляд на святое зеркало. «Хорошо, Аулин, я хочу кое-что передать Сир. Будь любезен, доставишь ей, заодно развеешься после затхлого, хи-хи, воздуха подземелья. Сир». Парень нехотя кивнул и покачал головой, припоминая сероволосую девушку. У нее было волшебное свойство встревать в неприятности, которые потом приходилось расхлебывать всем членам семьи, и главное, Фрия все ей прощала, хотя и не без причины. «Моя госпожа, нижайше прошу вас приказать ей не встревать в неприятности. За ней необычайно трудно следить, если эта девушка покидает таверну. Хочу напомнить, что последний раз пришлось уничтожить целую». «Ну-ну, Аулин, все будет хорошо», — Фрия перебила своего ребенка и перевела взгляд на Аттара, тепло улыбнувшись. «Аттар, будь добр, принеси нам 2 фолианта, сам знаешь, какие». Зооморф кивнул и исчез из помещения, а Фрия, вновь взглянув на кроваво-красное вино, продолжила заговорщицким шепотом. «Аулин, скажешь ей, мы шли по главному холлу 4-этажного здания, поместья семьи Изус. Пифи медленно шагал, поравнявшись со мной и моей скоростью, нашими тенями стали рюсарни, готовые в любой момент отбить возможное нападение, а за ними шагали остальные понурившие голову авантюристы, ведь они понимали, что это конец. Конец их семье, конец их идеалам, репутации и многое другое. Другие дети Изуса встретили нас у входа, после чего молча сдались. Они ничего не могли поделать с 2 авантюристками 4 уровня. Нет, это не означало, что они сдались из-за превышающих сил противника, все намного проще. Им приказали не вмешиваться и дать нашей группе пройти. Что ж, Изус решил поступить разумно, или нет, я не могу понять его ход мыслей, но могу с уверенностью сказать, что принимать поражение – это не в его стиле. Возможно, он организовал какую-то ловушку, нет, это глупо. Так, нет смысла обдумывать это, сейчас сам все увижу. Через несколько минут мы наконец-то добрались до заключительной части созданной сегодня легенды. Последнего акта эпической театральной постановки «Обители злодея». Не сказал бы, что она была вычурной. Обычная черная дверь легко раскрылась, а за ней нас ждало старенькое пустующее помещение, в котором на одиноком кожаном диване восседал не менее одинокий темноволосый бог, Иисус, мой враг и мой злодей. На нем была обычная черная футболка и широкие штаны того же цвета. Он сидел с прикрытыми глазами, всем своим видом выражая ожидание. «Пифи, возьми-ка Брута и пошли со мной», я обратился к дворфу, не отрывая взгляда от божества войны, раскрывшего свои темные очи. «Арня, Рю, извините, но это разговор между мной, Иисусом и его детьми. Подождете нас здесь?» «Да», со вздохом ответила Рю, взглянув в мои глаза. Ее взгляд был пропитан неодобрением. «Мья, Лютик, ты уверенен?» Арня вопросительно приподняла бровь, поглубже натянув темный капюшон. «Не волнуйся, мы просто поговорим», я кивнул и прикрыл глаза, сдерживая усталый вздох. «Мью, ладно, Ньян, Мью, будь осторожен, Ньян». Я просто кивнул и, развернувшись в сторону Иисуса, молча двинулся к его трону. Пифи вел под локоть успевшего пробудиться Брута, который, как и я, держался в сознании чисто за счет силы воли и возможных умений. Все же его состояние было не лучше, чем мое, а вкупе с тяжелейшим откатом от заклинания, так вообще. Но он шел к своему отцу, хоть и не смотрел ему в глаза. «Здравствуй, Иисус», медленно произнес я, полуприкрытыми глазами взглянув на своего врага. «Помнится, я говорил, что ты падешь. Что ж, вот он я, стою в твоем доме и смотрю сверху вниз на тебя, павшего бога. Ты пришел насмехаться, герой», последовал тихий ответ, в котором не было ни злости, ни ярости или горя, ничего, кроме скуки. «Или решил покончить со всем? Почему насмехаться?» Я издал смешок и навесил на лицо кривую улыбку. «Ты действительно пал? Нет, не от моей победы над твоими детьми, не от моих речей или чего-то еще. Ты пал, как живое существо, которое не видит дальше своего носа. Пал задолго до нашей встречи». Он ничего не ответил, не сильно наморщив нос. «Это, по-твоему, семья?» Я обвел рукой пустующий зал и Брута с Пифием. «Нет, это не семья, это крысиная нора, в которой каждый готов плюнуть на своего ближнего. Точнее, как видишь, был готов, и ты, как я и говорил, крысиный король. Да что ты знаешь?» Выплюнул Иисус, полыхнув божественной аурой. «Тебе никогда не понять ни меня, ни моей чести и гордости». «Да, мне никогда их не понять», спокойно согласился я, поглядев в глаза Бога. «Потому что их не существует. Кому нужна такая честь и гордость? В них нет силы связи. Тебе ведь плевать на Брута и Пифия, ты даже не смотришь в их сторону, будто их не существует. И это твои дети? Это не мои дети». Он прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. «Они проиграли, поэтому могут выметаться из моей семьи и идти туда, куда хотят. В клане Изус нет места слабо». Подобные слова, сказанные спокойным тоном, буквально вывели меня из себя, породив взрыв ярости и отвращения к этому существу, рассуждающему о своих детях, которых собственноручно растил годами, словно о вещах. «И ты называешь себя отцом?» Я резко сблизился и подхватил Иисуса за шиворот, поднимая к своему лицу. В моем голосе слышались звериные нотки рычания и чудовищного гнева. «Ты не отец, а отброс. Самый обычный отброс, скрывающий свою гниль под масками гордости и чести воина. Твоя семья мертва, вот что я вижу. И ты мертв, хоть сейчас и смотришь на меня. Герой, я, ха-ха, не позволю тебе так говорить с моим отцом». На мое плечо легла дрожащая от перенапряжения рука Брута. Я на мгновение обернулся, встретившись с тяжелым взглядом, после чего откинул Бога обратно в кресло, заставив его пошатнуться. «Тебе ведь плевать на своих детей, не так ли, Иисус?» Тихо поинтересовался я, активируя когти на запасной части. Я развернулся к Бруту и приставил когти к его сонной артерии. «Ты ведь ничего не почувствуешь, если я убью Брута, оскверню твою обитель кровью твоего сына. Хотя какой сын, он же уже не состоит в твоей семье, пошел на это, чтобы вернуть твою, ПФ, смехотворную честь. Молчишь, ХМ?» Я отвел назад руку, после чего прищурил глаза и выпустил жажду крови, прямо как во время нашего боя с Брутом. Темноволосый парень просто прикрыл глаза, принимая свою участь, а Изус моментально сконцентрировал на мне свою темную ауру, в которой витали красные всполохи, заставив меня отшатнуться. «Не позволю», — воскликнул мальчик, вскочив с дивана. Он оборонительно встал между мной и Брутом, устремив на меня сияющие святой энергией глаза. Я отшатнулся и помотал головой, сдерживая появившуюся тошноту, после чего еле слышно хмыкнул. «Вот оно как, я попал в яблочко», следуя выводам логических цепочек. «Ты определись, Иисус, кто для тебя твои дети, вещи или члены настоящей семьи, а не клана, или определись в себе и своем безумии». Я подошел к нему и отвесил звонкую пощечину, не с такой силы, чтобы ненароком убить слабого, в физическом плане, бога или сломать ему кости, чем активировать его аркан, но с такой, чтобы вставить на место мозги. Нет, сначала я хотел отправить его обратно на небеса, но сейчас передумал, увидев наполненный решительностью взгляд. Не настолько это божество и павшие, каким хочет казаться. «Да, я ничего о тебе не знаю», — спокойно подтвердил я, глядя на убийственно серьезные глаза бога войны. Он не обратил внимания на покрасневшую щеку, продолжив сверлить меня испепеляющим взглядом. «И знаешь, мне плевать, что у тебя было в прошлом. Сейчас перед собой я вижу глупца, потерявшегося в себе. Слепого глупца, который просто не видит и не хочет осознавать, что и кого он мог сегодня потерять». Его глаза на мгновение широко раскрылись, будто он что-то вспомнил, но я не обратил на это внимания, осуждающе покачав головой. «И теперь ты выгонишь их из-за проигрыша, выгонишь своих детей?» Я прикрыл глаза и развернулся, направившись к выходу и продолжив спокойным голосом. «Ты хотел мой титул героя? Забирай, он мне не нужен, если это поможет детям остаться с отцом. Мне не нужна честь и гордость, если они лежат в горе других». Я хмыкнул и на мгновение обернулся у выхода из помещения, встретив печальные глаза божества, потерявшегося в себе и своей слепой вере. «Считай, что я проиграл», ничего не выражающим тоном закончил я. «Иногда твоя победа может лежать в твоем же поражении. Возможно, сейчас именно такой случай. Прощай, герой Северного фронта». Завершена первая стадия. Убийство дракона. Завершена вторая стадия. Победа над злодеем, Изус. Статус. Активирован. Третья стадия. Спасти принцессу. Статус. Заблокирован. Четвертая стадия. В одиночку победить армию. Пятая стадия. «Стой!» – донесся ослабевший голос Изуса, остановивший меня у прохода. Баф исчез, а я начал стремительно слабеть, впадая в пучины сна, но воля поддерживала меня в реальности. «Герой, я признаю свое поражение. Ты победил, Люк Морнингстар, победил. Значит, мой язык практически не слушался, но я был обязан это сказать. Ты признал свою глупость, это достойно уважения, Люд», — воскликнуло несколько голосов, когда я начал заваливаться вперед. Перед глазами все потемнело, но я знал, что улыбаюсь. Улыбаюсь, потому что, примечание к части, не вычитывал. Глава 37. Гефест, Цубаки, как вам? Я устремил взгляд в зеркало и оглядел работу своих рук, последнюю аугментацию. Плечи и часть груди прикрывали черные сегментные пластины, повторяющие по форме плоть, а под ними скрывался новый уровень моего гения, технобиомагмех. Грубо говоря, это волшебная смесь плоти, механики и магии, перемешавшейся в одном существе, во мне. Да, я наконец-то закончил свой ремонт. Аугментация прихватила с собой плечи и часть груди, спрятав под металлом ядро. Соглашусь, давно нужно было это сделать, но никак не доходили руки, ну и отец всегда был против моего дальнейшего превращения в голема, но отца рядом нет, а возможности восстановить кости левой руки я просто не нашел, поэтому сразу сделал комплексное улучшение. Нет, тут я солгал, другой выбор был. У меня были деньги, которые я потратил на аугментацию, их бы хватило на восстановление повреждений, но я разумно рассудил, что усиление механики и попытка сделать нечто новое будет полезнее, чем восстановление бесполезной плоти. Где я взял деньги? АО, с этим очень сильно помогла Ирина. Оказывается, на мое последнее приключение было море ставок, причем в большей степени против меня. Эта самка буквально выбила из гильдии хорошую сумму с 7 нулями, которая должна мне причитаться за ставки, а я об этом даже не знал. В общем, если бы Ирина не поставила меня в известность, то аугментацию пришлось бы сделать попроще, но вот оно как все вышло. «Ах, еще один плюс связи. Тебе идет?» — вопросительно произнесла Цубаки, поглядев, словно ища помощи, на свою госпожу. «Это одновременно прекрасно и ужасно», — ответила Гефест, пройдясь по моим обновлениям взглядом. Богиня скрестила руки под грудью и устало вздохнула, покачав головой и прикрыв свой красный глаз. «Прекрасно, ведь то, что ты сделал, невообразимо. Я присутствовала на всех этапах твоего исцеления и последующего, как ты его называешь, ремонта, но до сих пор не могу поверить в увиденное. Ты слишком спокойно отдаешь свое тело, разменивая его на механизмы и металл. Именно это ужасает, но в то же время это прекрасно. Возможно, именно это является легендарным последним путем кузнеца, когда мастер объединяет свое творение с душой, создавая истинный шедевр. Но ты пошел дальше, объединившись со своим оружием и броней не только душой, но и телом. Я никогда не просил об этом, я пожал плечами, закинув грязную футболку на плечо. Но если бы у меня был шанс вернуть свои руки с ногами, то я бы все равно выбрал металл. Хм, я даже не представляю, как бы жил без него. Ты же ничего не ощущаешь протезами. Гефест облокотилась о дверной проем, указав пальцем на мою руку. Разве тебе не хотелось бы почувствовать тепло солнца на руке, или теплоту чужой кожи? Хотелось бы, честно признался ей я, подавив вздох. Но для этого у меня есть оставшаяся плоть, так что все не настолько плохо, как может показаться. Тем более в будущем все может измениться, а так мне просто физически необходимо аугментировать себя. Гефест кивнула, прикрыв глаз и тихо произнесла. Ты стремишься стать сильнее, и на это у тебя есть три пути. Первый – получить умение, которое позволит твоим механизмам соответствовать характеристикам. Никто не знает, существует ли подобное умение, но в нашем мире возможно все, так что вероятность есть всегда. Второй – найти кровеносную жилу. Эта руда существует, я видела ее собственным глазом. Она имитирует плоть, но сохраняет свойства магметаллов. И последний, моя помощь, но, увы, из-за особенностей твоей профессии этот путь для тебя закрыт. Я кивнул, припоминая наш разговор. Мы с Гефест часто общаемся, ведь ее интересует моя профессия техномансера, а меня, знание кузнечного дела. Кто, как не богиня данной специализации, сможет мне еще столько всего поведать? В общем, все сводится к тому, что есть специальная техника, которая позволит привязать оружие или броню к своему хозяину, позволяя им становиться сильнее вместе с пользователем. Грубо говоря, данная техника связывает металл с окном статуса, и Гефест может ее сделать, причем даже без использования аркана, но она должна лично создать оружие или доспехи с добавкой своей крови. Так как протезы ей попросту не создать, а делать эту богиню своей ученицей, ну, это будет как минимум странно, да и времени на это уйдет очень и очень много. Так вот, ученицей я ее не сделаю, а протезы она создать и привязать ко мне не сможет, так что у меня остается лишь два пути. Получить отвечающие за это умение или найти легендарную руду. Хотя нет, есть еще один путь, достигнуть божественного мастерства в кузнечном деле, и тогда, возможно, даже я смогу привязать к себе свои запасные части, но на это явно уйдет не одно столетие. Ладно, Люд, береги себя, а мне нужно поговорить с семьей. Кстати, скоро Динатус, герой, советую побеседовать со своей богиней. Гефест улыбнулась и, сладко потянувшись всем телом, тихо засмеялась. Хи-хи, я поддержу твою госпожу в выборе титула для тебя. Спасибо, медленно произнес я, прикрывая глаза от начавшейся мигрени. Динатус, собрание богов, как я мог забыть, святые механизмы, вот о чем кричали мои логические цепочки с интуицией. Я слишком долго восстанавливался, а вспыхнувший энтузиазм Творца во время ремонта и последующей аугментации попросту выбил меня из реальности на некоторое время. Ничего, Люд, ты же не забыл, что разработал несколько планов наперед. Я в раз успокоился и резко взглянул на Цубаки, вопросительно выгнувшую темную бровь. Что? Спросила самка, весело улыбнувшись. Что-то рассказать, ученик? Да, да, но не сейчас. Я погладил подбородок и перевел взгляд на ее мешки жира, после чего прошелся взглядом по смуглой плоти, начиная дополнять информацией один из нешибко логических планов, которые я успел разработать. Цубаки, ты сегодня сильно занята, мне может потребоваться помощь в одном исследовании, но сейчас мне просто жизненно необходимо пройтись по городу и встретиться с несколькими торговцами. Не, сегодня я свободна, махнула рукой полудворф и несколько раз легкомысленно кивнула. А что за исследование? Что-то интересное. Хм, как легко можно вызвать ее интерес. Субаки слишком ветреная, и при этом она идеальный кандидат для моего первого исследования. Не без причины, ХМ. Я с прищуром взглянул на объемные мешки жира, скрытые белыми бинтами. Они так и манили взгляд, особенно когда мне необходимо кое-что разузнать для плана. Дело в том, что у нее самые большие куски плоти из всех моих связей. Только Ина может поспорить ими с Цубаки, но сегодня она, к сожалению, занята, помогает семье обустраивать новый домик, так что только данная особь может мне помочь. «Понимаешь, только ты можешь помочь мне в этом исследовании», — серьезно произнес я, указав пальцем на ее мешки жира, после чего быстро сблизился с девой, вызывая новую волну вопросов на лице. «Твои мешк, КХМ, твоя грудь очень женственная». «Да, именно это слово. А мне жизненно необходимо исследовать сам, девушку. Тебя интересуют эти куски мяса?» Цубаки помяла руками жировые мешки и пожала плечами. «Зачем тебе они? Эти штуки совершенно бесполезны и только мешаются. Знаю, но именно их мужчины считают чем-то крайне важным, возводя в ранг отличительной чертой любой женщины. Не спрашивай меня, почему, я и сам не знаю, но так на самцов влияют гормоны и инстинкты, вплетенные в цепочку. Люд, ты же знаешь, что я ничего не смыслю в биологии или о чем ты там говорил». Полудворф потерла щеку, после чего весело улыбнулась и похлопала меня по голове. «Если нужно, то я готова помочь. Ты же мой важный ученик и друг». «Спасибо, я знал, что на тебя можно положиться», — спокойно ответил я, искренне улыбнувшись. «Ты хорошая». «Конечно, я хорошая, ха-ха-ха». Меня начали обнимать и пытаться лишить живительного воздуха мешками жира, но я стойко терпел, так как уже давно привык к играм данной особи. Ее всегда веселило подобное обращение с моей плотью, а я не был против подыграть ей, чем вызывал искреннюю улыбку у своей наставницы. Тем более она моя важная связь, ради которой я готов на многое. «Ха-ха, тебя так приятно обнимать». «Возможно», — не стал отрицать я, вяло вырываясь из объятий веселящейся самки, девушки. «А, не имеет значения. Цубаки, я приду через час. Встретимся здесь, если не против». «Не вопрос», — полудворф кивнула и, напоследок похлопав меня по голове, помахала рукой, после чего исчезла из помещения, а еще несколько мгновений смотрел на то место, где она стояла секунду назад, обдумывая свой попахивающий безумием план. Но, к сожалению, другого выхода у меня попросту не было. Мне предстоит самому отправиться на Динатус и дать себе титул. Придется себя скрыть и, ХМ, прикинуться самкой, а для этого мне необходимо исследовать самку, после чего сделать специальный костюм. В моих мыслительных системах есть представление того, как я все проверну, но главное, что у меня есть божественная аура. Ее-то я и использую для своего не совсем гениального плана. Ну, а что мне еще сделать? Там будут практически все боги Арария, включая приезжих, так что той же Лаки, если я вдруг решу раскрыть свою главную тайну, помочь мне попросту не удастся. Не идти на Динатус? Да, можно не пойти, но меня не поймут, ведь правила всем известны. Я второй уровень, поэтому обязан получить титул. ХМ, титул у меня уже есть, причем не один, но это не официальный титул, и в чужих окнах статуса данный пункт вообще отсутствует, так что мне предстоит дать себе свой же титул, как бы грубо это ни звучало. Я пожевал губу, после чего кивнул, соглашаясь с логическими цепочками. Решение было принято, и план начал медленно воплощаться в реальности. Я подхватил с близлежащего стула чистую футболку и направился на выход из кузни, решив подыскать нужные материалы и сделать несколько заказов. «Рюньян, ты уже 2 часа тренируешься». Эльфийку отвлек звонкий голос, прозвучавший за спиной. Девушка опустила свой верный деревянный клинок и, стерев со лба пот, повернулась в сторону своей подруги, недовольно виляющей длинным хвостом. 2 часа, Рю нахмурила брови, осознавая, что совершенно потерялась во времени. Ее взгляд упал на оранжевые облака, говорящие о спешно заходящем солнце, после чего девушка недовольно дернула левым ушком. «Перестаралась, что я тебя вообще не шла». Арня осуждающе покачала головой и показательно прикрыла нос. «Фи, а говорили Ньян, что от эльфов пахнет цветами Ньян. Ложь Ньян, да и только Ньян. У меня до сих пор в руках клинок», — напомнила Рю, скрыв под ледяной маской смущение. «И на меня ничего не нашло, просто, неспокойно на сердце». «Неспокойно?» Девушка-кошка наклонила голову в бок и приложила палец к нижней губе, после чего блеснула глазами. «А что ты, Ньян, ощущаешь, Ньян?» «Просто неспокойно», — повторила эльфика, вновь поглядев на красивые небеса, по которым медленно бежали пушистые тучки, так сильно походившие на разнообразных лесных зверюшек. «Не бери в голову, твоя смена закончилась, мамочке Мии нужна помощь, а, точно Ньян». Зооморф хлопнула себя по лбу и несколько раз кивнула. «Сир Ньян, что-то не шло, что-то Ньян важное, пошли посмотришь Ньян». Нашла, Рю зацепилась за слово, которое ей больше всего не понравилось. С него всегда начиналось множество проблем, особенно если оно звучало от одной из ее лучших подруг. «Насколько важно, Снейчила, помойся, а потом Ньян». Арня резко отпрыгнула от выпада клинка, возмущенно взглянув на свою подругу. «Эй, Ньян, ты чего?» Рука дернулась, спокойно ответила эльфика, направляясь ко входу в таверну. «Я подойду через 5 минут». В помещении стоял сумрак. Весело полыхающий камин заставлял танцевать тени, отбрасываемые стульями и столиками в просторной кузне. Я быстро раскладывал свой набор исследователя на близстоящем столе, после чего вынул из напоясного кармана дневник и сделал пометку. «Важное исследование. Код 66. В него я буду вносить всю важную информацию, собранную при помощи моего гения и предмета исследования, коим выступает темнокожая самка. Запись номер 1. Особь совершенно не волнуется и относится ко всему происходящему с подобающим ей весельем и легкомыслием. Возможно, данная самка считает все происходящее веселой игрой, не будем ее разубеждать, ведь так будет даже лучше. Шанс успеха исследования приблизительно 98%. Наша связь крепка, главное, не нарушить ее своими неумелыми действиями. Конец записи. Точка, вслух закончил я, выставляя в дневнике точку. Цубаки, не стой надо мной, если что-то интересно, то спрашивай. А, я думала, что ты занят. Полудворф вышла из-за моей спины и с интересом оглядела стол, на который я выложил инструменты. О, это что, скальпель? Я отвлекся от дневника и покосился на темноволосую самку, подхватившую со стола блестящий ножик. Какой дрянной металл, фу, зачем тебе эта зубочистка? Придает уверенности, спокойно отозвался я, откладывая в сторону карандаш. Уверенности, кстати, а что мы собрались делать? Исследование, кратко ответил я, взглянув в красный глаз полулюда. Твое исследование, мое, удивилась Цубаки, положив обратно скальпель. Она несколько секунд разглядывала мой крайне серьезный взгляд, после чего тихо засмеялась. Ха-ха, это будет весело. А для чего тебе? Или это такая игра? Если я расскажу, то ты назовешь меня безумцем, серьезно произнес я, повесив на лицо маску холода, скопированную у Рю. Я поднял указательный палец вверх, после чего продолжил прохладным тоном. Мне нужно узнать твои характеристики, не окна статуса, а плоти. Исследовать тебя, узнать, как ты двигаешься в обыденной обстановке, как на твое передвижение влияет грудь и другие части тела. Также мне необходимо узнать мелкую моторику, чисто женские условные и безусловные рефлексы, и еще несколько пунктиков. Она кивнула и, скопировав мое спокойствие, ответила. Я мало что поняла, но это важно, жизненно. Теперь уже я кивнула и не стал сдерживать усталый вздох, выражающий свое отношение к проблемам, которые постоянно находят меня в самое неподходящее время. Возможно, от этого зависит моя дальнейшая судьба. А во, ты не врешь, заметила самка, присев на стул передо мной и закинув ногу на ногу. Все настолько плохо, или это касается твоей семьи и тайн? Последнее. Эх, ты же знаешь, что меня раздирает любопытство. Полудворф почесала затылок и махнула рукой. Нет, я, конечно, помогу тебе, сам знаешь, тем более ничего сложного, ну и весело. Но за это ты купишь мне что-то вкусное, идет, без проблем. Я кивнула и, подхватив со стола резиновые перчатки, начал спешно надевать их на протезы. Начнем, Цубаки, мне нужно, чтобы ты подыграла мне. Сделаешь, что я скажу. Давай, для начала встань и пройдись вот от этого угла комнаты до этого. Я схватил карандаш с дневником, после чего указал карандашом на один из уголков помещения. Цубаки с энтузиазмом принялась исполнять просьбу, но она ходила неправильно, не так, как мне было нужно для исследования. Нет, Цубаки, не так, ты используешь навыки авантюриста и ходишь так, словно тебя везде окружает опасность. Ты видишь монстров или ловушки? Неа, она извинительно улыбнулась и почесала щеку. Извини, я привыкла так ходить и не обращаю на это внимания. А что не так, ты девушка? Я указал карандашом на ее бедра. Когда девушки ходят, они виляют бедрами, не так ли, ММ? Да, она глупо захлопала глазом, заставляя меня устало прикрыть глаза. Цубаки совершенно не знала, как ведут себя самки, ужасно. Но я не собирался сдаваться. Так, рефлексы. Рефлексы перебивают инстинкты. Я постучал карандашом по подбородку и кивнул выводом логических цепочек. Цубаки, будь добра, пройдись еще раз, но на этот раз виляй бедрами. Только не заставляй себя это делать. Считай, что тебе хочется мне понравиться. Так, я надеюсь, твои инстинкты вступят в силу. Эй, я что, не нравлюсь тебе? Она надула щеки и скрестила руки под грудью, нахмурив брови. Нравишься, но не забывай, что я исследую тебя, ХМ. Почему так сложно понять это? Ох уж эти самки. Считай, что я врач или ученый, который пытается осознать тебя и твою плоть. И сейчас мне жизненно необходимы твои инстинкты, вступившие в силу при попытке понравиться мне, ясно? Ха-ха, да шучу я, сразу все поняла. Ну, судя по ее веселому взгляду, ей понравилось услышанное, так что смуглая самка принялась с нешуточным рвением исполнять задание, иногда посмеиваясь от своих крайне деревянных, а иногда и резких движений, словно ее бедра, это не часть тела, а старый давно не смазанный механизм. Мой глаз в 26-й раз за прошедшие 10 минут дернулся, после чего я медленно, отчеканивая каждое слово, произнес: «Похоже, у нас здесь проблема, придется поработать, ХМ, извини, ха-ха-ха». Запись номер 93, успех. Это настоящий успех и открытие. Я наконец-то добился плавных движений от подопытной. В отличие от остальных ее попыток, эти движения бедрами были живыми, в них не было скованности, ни подобающей плоти. Я рассмотрел, после чего заучил каждое движение и, при необходимости, смогу с вероятностью 21% скопировать их. Не в идеале, но после тренировок я собираюсь повысить шанс до 93%. Переходим к следующему пункту плану. Конец записи. Цубаки, как ты себя чувствуешь? Учтиво поинтересовался я, закрывая дневник. Моя подопытная самка сидела на стуле и пила прохладный сок, всем своим видом демонстрируя крайнюю степень усталости. Ее волосы немного спутались, объемные мешки жира с заметной тяжестью вздымались, а сама самка тяжело дышала и театрально закатывала глаз. Но меня подобным не проведешь. Я знал, что это очередная игра и хитрость коварной особи противоположного пола, которой нравилась проявленная со стороны своего ученика забота. Даже не знала, что там столько мышц, которые могут болеть. Она довольно громко сёрбнула сок, заставив мою бровь дернуться. «Ты 5-го уровня», — напомнил ей я, заставив тихо цыкнуть. «Твои мышцы не устали, как и ты, не могли устать. Цубаки, ты даже не вспотела. Какие мы глазастые, ха-ха-ха». «Так, прекращай отлынивать от исследования», — важно произнес я, поправляя белый воротник лабораторного халата. «Перейдем ко второму пункту». «Ха-ха, когда ты успел надеть этот халат?» Она закашлялась, подавившись соком, и глупо оглядела мою форму. «Его же здесь не было, не задавай глупые вопросы», — со вздохом ответил ей я, посильнее натягивая резиновые перчатки. «Продолжим», — она кивнула и поднялась со стула, а я подошел к ней и начал аккуратно щупать нескрытый живот и руки, иногда кивая своим мыслям. Ну, ее руки я давно исследовал, так как довольно часто прощупывал строение частей тела для своих протезов, каждый раз находя что-то новое, ведь природа – лучший учитель. Плоть идеальна сама по себе, несмотря на изначальную слабость, специфическое и крайне неэффективное антропоморфное строение тела. Вот я и продолжаю использовать его в своих запасных частях. Да, несмотря на всю неэффективность, оно идеально, в чем я не раз успел убедиться. Я прошелся рукой по ее прессу, после чего погладил свой подбородок и перевел взгляд на лицо. «Цубаки, мне нужно исследовать твою грудь. Позволишь?» — в лоб спросил я, прекрасно зная, как многие самки кичатся этими бесполезными мешками с жиром. Также я прекрасно знал, что в отношении к женской груди мы с моей наставницей схожи, так что она не разозлится и не будет стесняться этого вопроса. Ну, я надеюсь на это, а иначе будет проблемно получить желаемое, ХМ. К сожалению, пути назад нет. Мне нужны данные для Динатуса. А еще мне просто хочется исследовать этих коварных, хитрых особей, но сейчас это желание перешло на второй план. Все равно не понимаю, зачем тебе это, посетовала Цубаки, заводя руки за спину. Она резко дернула бинты и оголила торс, не дав мне ничего сказать. Это было не обязательно. Я взглянул на ее смуглую грудь, покачав головой. «Она еще больше, чем я думал. Как ты вообще с ней двигаешься? Вот, только ты понимаешь мою боль!» — воскликнула Цубаки, хлопнув в ладоши. В ее глазах мелькнула вселенская скорбь. «Она так мешает. Почему, по-твоему, я отказалась в свое время от тяжелых доспехов? А ведь рост позволял мне стать защитницей. А как первое время было сложно передвигаться, соблюдая координацию, а она продолжала расти, эх, сочувствую», — искренне произнес я, осознавая, что ей взаправду пришлось несладко из-за своей плоти. «Да, плоть – это не всегда хорошо. Так, сейчас мы проводим исследование, а не жалуемся на судьбу и тело. Несмотря на все минусы, у тебя очень женственное тело, и это хорошо. Правда?» – уголок ее глаза намок. «Правда», – спокойно подтвердил я. «Своей плоти не нужно стыдиться. Даже если это реакция тела или инстинкты, поверь мне, я знаю об этом не понаслышке. КХМ, я в перчатках, они теплые, так что дискомфорта быть не должно, но, если что, говори». «Угу», — полудворф кивнула и враз повеселела, услышав мою воодушевляющую речь. «Приступай, я готова, ха-ха». Ну я и приступил, принявшись аккуратно щупать мешки с жиром и прикладываться к ним щекой. К сожалению, ощутить уровень мягкости по-другому я просто не мог, но Цубаки не была против, а происходящее ее явно забавляло. Ее-то забавляло, а вот меня, нет. Почему-то мне вновь было стыдно, в отличие от данной самки, иногда посмеивающейся из-за щекотки. «Цубаки, можешь не дышать мне на ухо?» Спустя 10 минут я отвлекся от своего занятия, покосившись на тяжело дышащую самку. «Твое тяжелое дыхание меня отвлекает и сбивает с мыслей. Все нормально, и извини», — она отвела взгляд и глупо улыбнулась. «Я чувствую себя смешно и немного странно. Мне прекратить?» — учтиво поинтересовался я, нахмурив брови и выпустив из запасных частей покачнувшиеся мешки с жиром. «Не-не, все хорошо, точно». Я ни на грамм ей не поверил и вместо этого приложился к ее лбу своим, прикрывая глаза. Она была довольно теплой, даже горячей, заставив меня подсокать языком. «ХМ, у тебя повысилась температура, а еще участилось сердцебиение и дыхание. Говори о всех изменениях». «Хорошо, как скажешь», — отозвалась самка, вытирая с груди капельку пота. «Пока что мне нравится массаж». Вспотела, я решил откинуть в сторону очередную аномалию и, быстро дополнив запись новыми выводами, продолжил исследование. Время шло, страницы дневника устилали новые записи, а состояние Цубаки ухудшалось или улучшалось, тут уж как посмотреть. Ну, я догадался, что она ощущает и почему, причем сразу, но продолжил свое занятие, так как это лишь дополняло мое исследование, давая новые важные данные. Видимо, на теле самок множество эрогенных точек, особенно в районе груди, но... «Цубаки, ты снова дышишь мне на ухо», — я покраснел, посетовав на жизнь. «Она нашла и мое слабое место, которое активирует реакции плоти. Это сбивает меня, и я тоже начинаю чувствовать себя смешно и странно. Но, хех, это же приятно». Ее взгляд плавал, а красный глаз не сильно слезился. «Соглашусь, приятно, но как мне тогда работать?» Я развел руки, дополняя подобным жестом свою мысль. «Потерпи еще немного, и перейдем к следующему пункту. А что дальше?» «Область таза, бедра и ноги». «Ясно. Запись номер 203. Собраны все нужные данные и характеристики женской груди. Вывод. Мешки жира легко скопировать из подручных средств, сделав их практически неотличимыми от реальных. Заказанных ресурсов должно хватить. Во время опыта на самку воздействовали инстинкты тела, о которых данная особь, скорее всего, и не догадывалась. Позже объясню ей понятным языком, что и почему она ощущала». Конец записи.